«С вами мы еще отдельно поговорим», – процедил он в их сторону, наверняка более не желая их чморить перед нами. Хотя я знал и видел, что в армейских структурах эта практика наоборот имела место быть, чтобы дополнительно усилить воспитательный эффект. «Итак, рассказывай, какого хера ты натворил?» «Да ничего я не делал, Леха. Ты знаешь, кто она? Это княжна Черкасова, мать ее за ногу. Ее отец влиятельный князь при дворе императора. Пока не доказано, не волнует, что сказано», — проворчал я себе под нос, озвучивая детскую дворовую поговорку. «Пусть хоть внучка императора. Может, она сама решила жопой сверкнуть, если творится какая-то херня и рядом есть ты. Значит, ты точно причастен», — выдал свой аргумент Виктор, а я окончательно расслабился. «Ничего у них на меня нету. Прекрасная логика. А если меня рядом нету, то внимательно поищите», — добавил я следом, отводя взгляд в сторону от его разъяренного лица. «Ты мне тут еще попоясничай. Злой какой-то он сегодня. Гневом так и пылает». «Че взбеленился, спрашивается?» «Дядь Вить, ладно вам уже», — решил я сгладить момент. «Лучше расскажите, что вы с ребятами тут делаете? Немноговато ли вас тут на нас пятерых? Зачем нас так охранять?» «Немноговато», — передразнил он меня, на секунду скорчив рожу. «Это не вас охранять, это от тебя других охранять надо. Че до пацанов докопался в самом начале? А?» Вновь перешел он в наступление. «Ой, а то вы не слышали», — махнул я рукой, отлично понимая, что все это время ребята из Тайфуна нас вели и слушали. Бросив в мою сторону злой взгляд, Виктор поставил напротив стула и, заглянув мне в глаза, абсолютно серьезным и нетерпящим возражений голосом, начал вещать. «Сейчас все меня внимательно слушаем. Оглянитесь, вы не дома. Москва – это кишащие опасными змеями серпентарий, где каждое ваше слово, действие или даже бездействие могут иметь последствия. Думайте и анализируйте, что говорите, и уж тем более то, что хочешь сделать», — персонально для меня добавил мужчина. Еще полчаса Виктор читал нам нотации, причем несмотря на статус Васнецова, никто его из комнаты не выпустил. Следом нам напомнили, что уже завтра состоится церемония начала мероприятия, а также стартует первый тур, после чего, оставив нас восьмерых в комнате, ребята из Тайфуна и Васнецов с охраной покинули помещение. «Не обижайся, дядя Игорь, со мной всегда так, я предупреждал», — вздохнув, бросил я в сторону Лысого, на что тот неожиданно кивнул и даже слегка улыбнулся. «Отбиваемся, ребята, был тяжелый вечер, хорошо отдохните, если что, мы здесь, рядом, все слышим». На этих словах охрана покинула комнату, удаляясь в соседний номер, в то время как мы безмолвно попадали на свои кровати. «Спасибо, Леша», — донеслось с кровати, на которой расположилась Ксения. Глава 12. Уже с самого раннего утра на огромной поляне где-то в Подмосковье были собраны все участники, организаторы и представители СМИ, транслирующие мероприятие на всю империю. И это если забыть про охрану, обеспечивающую безопасность на турнире, и обслуживающий персонал, обхаживающий почтенных гостей мероприятия. Одним словом, людей было так много, что мы с непривычки даже подвисли, ошарашенно оглядываясь вокруг. И это при всем том, что Лысый со своими ребятами остались дожидаться нашего возвращения на большой парковке, вместе с остальными многочисленными коллегами по цеху. К каждой команде был приставлен куратор, как правило в виде молодой девушки, которая и сопровождала участников в нужный сектор для дальнейшего ожидания начала мероприятия. Сами эти секторы были пронумерованы и обозначены прямоугольниками так, чтобы внутри них комфортно и не теснясь могли разместиться 7-8 взрослых человек. Практически все, на мой взгляд, было замечательно. Организаторы грамотно продумали момент с подъездом к зоне проведения мероприятия, отчего мы спокойно, без всяких пробок и нервов, добрались до места. Охране заранее было доведено, к какому входу нас подвозить и кому передать. Толпиться на входе тоже не пришлось. Все организованно и быстро проходили досмотр с проверкой личности, после чего представленные к нам на время мероприятия девушки разводили команды по секторам. Единственное, что мне не понравилось, так это растянувшееся на целый час томительное ожидание начала церемонии открытия. За это время голос диктора нам рассказал о кое-каких правилах самого турнира. На экране несколько раз прокрутили ролик с планом окружающего обустройства, с указанием палаточных лагерей, туалетов и расположением будущих арен. Последние, кстати, будут возводить прямо на той поляне, где мы сейчас и находимся. Как оказалось, виновником задержки церемонии оказался никто иной, как сам император, прибывший ровно через час после объявленного для участников времени сбора. Момент, как он занимал устроенный для него на одной из сцен трон, транслировался на большие экраны, через которые мы и воспринимали все происходящее. Ровно через 5 минут после прибытия монарха, мероприятие наконец-то стартовало. Последующую воодушевляющую речь Романова, как и князя Живахова, под патронажем короны устроившего турнир, я частично пропустил мимо ушей. Подобные моменты в любом мероприятии, на котором мне удосуживалось бывать, были самой скучной частью, которую хотелось побыстрее пролистнуть. Хотя посмотреть на императора было, конечно, интересно. Высокий, статный, уже с сединой на висках, он излучал силу и уверенность. Волевой взгляд монарха был направлен точно в камеру, отчего создавалось впечатление, что он говорит прямо с тобой. Оторвался от реальности и не слушал их болтовню я лишь по причине того, что почти все время общался с Кали, которая шныряла по закулисам и рассказывала мне, что там происходит. Также, еще минувшим вечером демонице удалось выяснить, что произошедшая вчера провокация против Васнецова не была каким-то запланированным действием или тайной операцией. Напротив, сей экспромт являлся лишь продуктом мерзкого характера княжны Черкасовой, с простой и понятной целью – повеселиться, наслаждаясь унижениями Сергея. Впрочем, жертва была выбрана не случайно. Как оказалось, Черкасовы и Белорецкие находятся в контрах, отсюда и такое пренебрежительное отношение ко всем лояльным родам сибирскому князю. Любопытно было то, что Елизавета не поленилась и еще до начала турнира добыла информацию по всем отпрыскам аристократов, прибывших с потенциально враждебных территорий. И похоже, теперь она знала их в лицо и по именам. Хотя по ее же словам, запомнить пришлось от силы 30 человек, что по сути, не так уж и много. Делалось это для того, чтобы уже непосредственно на самом турнире знать, кто есть кто и соответствующе действовать в отношении тех или иных участников. В общем, как по мне, логика неприятная, но не удивительная, большой спорт без политики никогда не обходился. Пока я отвлекся на свои мысли и диалоги с бесовками, на сцене успели выступить и прошлые победители школьной зорницы, лидером команды которых оказался некто княжич Поддубный. Дали слово и чемпионам минувшие 3 года назад взрослой зорницы. Бывшие финалисты поделились своими эмоциями, рассказали, какая большая честь и ответственность лежит на наших плечах, поздравили с праздничным для любого спортсмена днем и пожелали всем удачи. После того, как высшие чины империи и приглашенные гости наконец-то произнесли все свои слова, началось грандиозное представление. На огромной сцене под сопровождением музыкальных и световых эффектов появились около 10 одаренных циркачей. Как оказалось, это были воздушные акробаты, адепты одноименной стихии. И должен признать, что несмотря на все мое скептическое отношение к одаренным этой профессии, представление выглядело действительно здорово, волнующе и красиво. Используя стихию воздуха совместно с телекинезом, циркачи высоко подбрасывали друг друга в небо, изображая в воздухе различные акробатические трюки. Но поражало и брало за дух другое, слаженность и синхронность этих самых выполняемых в воздухе действий. Дальше было несколько танцевальных коллективов, которые благодаря сильному одаренному в составе, кружили свои танцы в воздухе над ареной. Правда, уже без экстремальных высот, как у выступавших ранее коллег. Концертная программа растянулась как минимум на час, в ходе которого мы достаточно весело провели время, несмотря на довольно приличное расстояние до сцены. 2 огромных экрана, транслирующих мероприятие, со своей задачей отлично справлялись. Ну а в случае с акробатами, расстояние, напротив, позволяло увидеть всю картину и масштаб представления целиком. Время за наблюдением этих выступлений пролетело практически незаметно, после чего голос ведущего объявил об окончании церемониальной части мероприятия и вновь предоставил слово императору. «Не буду вас мучить долгими речами», – начал поставленным голосом монарх. «Со всех уголков нашей империи, этот турнир собрал под своим парусом рекордные на сегодняшний год 800 команд, но к заключительному туру зорницы дойдут только лучшие из лучших, это 5 десятков отрядов, сумевших доказать свое право участвовать в тяжелом и даже опасном финальном испытании. Тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, что каждый из вас смеет гордиться хотя бы тем, что просто стоит здесь сейчас на этой земле и попал в число избранных, которым посчастливилось побороться за звание лучших в империи». Оглядев участников пронзительным взглядом, Романов возбужденно добавил: «Объявляю старт Зарницы». Следом все стали хлопать и ликовать в ответ, будто народ вокруг меня этот момент уже репетировал. Дождавшись, пока поток бурных оваций закончится, взявший вновь слово ведущий, стал неспешно инструктировать участников. Просьба к участникам соревнований: внимательно слушайте своих кураторов. Сейчас они вас разведут по палаткам, где вы будете ожидать своего вызова. Там же у вас будет возможность подкрепиться и восстановить свои силы. И следом же, после небольшой паузы, мужчина добавил: также еще раз напоминаю, что пользоваться даром на первых двух этапах Зарницы строго запрещено. Никакой стихийной магии. Нарушение правил будет равнозначно дисквалификации. Едва закончилась речь ведущего, как все члены нашей команды скрестили свои взгляды на невысокой светловолосой девушке в униформе, сделанной для кураторов специально под текущее мероприятие. Бордовый клетчатый пиджак и свободная школьная черная юбка по колено были их отличительной чертой. Напоминаю, меня зовут Светлана, я ваш куратор, ваш номер 201. Прошу следовать за мной строго в составе группы. Все имеющиеся вопросы вы сможете мне задать уже в палатке для отдыха. Спокойным тоном и внимательно нас оглядывая, произнесла девушка заученный текст, после чего, убедившись, что мы ее выслушали, скомандовала выдвигаться. Идти пришлось недолго, от силы минуты три. Нас изначально разместили так, что путь до палаток проходил без человеческих пробок и дальних расстояний. Очередное спасибо организаторам за грамотную планировку. Сама палатка представляла собой высокий, в человеческий рост, каркасный домик из металлических труб, поверх которых ложились прорезиненные тенты. Внутри стояло 5 кроватей, стол, стулья и большой телевизор, на котором транслировалась поляна, где совсем недавно стояла огромная толпа участников. Занимайте места, располагайтесь. Скоро будет полдник. Следом Светлана сделала пару шагов к центру палатки и, указывая открытой ладонью под телевизор, добавила: прошу обратить внимание на сигнальную лампу под экраном телепередатчика. Она двухцветная. Когда прозвучит сигнал и загорится красный, это будет означать, что вашей команде нужно в срочном порядке начать готовиться к выходу на арену. Зеленый сигнал будет означать, что время пришло и мы с вами должны покинуть палатку. Приятного отдыха! Улыбнувшись под конец, добавила девушка и, убедившись, что ни у кого к ней нет вопросов, вышла наружу. Не сговариваясь, мы стали молча занимать койки, параллельно наблюдая, как на поляне, откуда недавно вернулся наш отряд, спешно организовывались более десятка арен. Параллельно, мы с парнями быстро примерили военную форму нашего княжества, которую в качестве полевого варианта, как раз для участия в Зарнице, нам и выдали еще в школе накануне отбытия из Тюмени. Комплект состоял из вполне обычных армейских брюк с дополнительными карманами, кителя, фуражки и нательной футболки темно-зеленого цвета. Сам комплект был однотонного болотно-зеленого цвета и смотрелся вполне себе красиво даже на наших тощих фигурах. А вот Миша и вовсе предстал перед нами во всей красе. Форма на крупном парне сидела просто великолепно. Следом пришлось ненадолго выйти из палатки, чтобы переодеться могла и Ксюша. И пока она это делала, мы с Волковым поправляли форму на Максиме, а затем просто пялились на окружающий нас огромный лагерь. По возвращении внутрь, мы все смогли убедиться в том, как молодым девушкам к лицу военная форма. Ксюша, позвав нас, застыла в середине помещения, выжидательно наблюдая нашу реакцию, слегка теребя пальцами ремень. Максим, совершенно не обращая на девчонку внимания, просто проследовал к своей кровати. Сергей с Мишей улыбнулись и показали Арментьевой большой палец, поэтому отдуваться за всех пришлось мне, лекаря обижать нельзя. Форма тебе к лицу, выглядишь великолепно. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы девчонка слегка покраснела и довольно улыбнулась. Как и ожидалось, первый этап Зарницы будет посвящен выявлению лучших воинских коллективов среди собравшихся на турнире. По задумке организаторов, это было обязательно нужно для того, чтобы не только сократить рекордное количество участников, но и отсеять плохо подготовленные команды перед более трудными и опасными испытаниями. Также по экрану телевизора нам сообщили, что поражение в бою будет означать вылет. В условиях такой конкуренции, банально просто нет времени на вторые шансы. Цифра в 4000 участников или ровно 800 команд, говорила сама за себя. Время до непосредственного начала первого этапа Зарницы, по личным ощущениям, тянулось практически бесконечно. Я успел и поваляться, пытаясь доспать то, что не удалось ночью ввиду раннего подъема, и слопать свой полдник, и помедитировать, и даже пообщаться с бесовками. Кали вовсю шерстила по лагерю, изучала происходящее у конкурентов, а вот Люси только недавно прибыла в Москву, сняла гостиничный номер в недорогом отеле и уже направлялась за город, оставив тело девчонки на кровати. Тащить ее тушку сюда я не пожелал, нечего ей тут было светиться. Когда все-таки, спустя пару часов турнир таки начался, большим удивлением для нас стало то, что первый этап боев оказался групповым. Нет, не просто команда на команду, как изначально предполагалось, а кое-что поинтереснее. На большую квадратную арену, размером, по моим прикидкам, примерно с четверть футбольного поля, выпустили сразу 4 команды. А затем, голос диктора для них и нас объявил, что команда-победитель среди этой толпы будет только одна. Она же и выйдет сразу во второй тур соревнований. Путем несложных математических вычислений, я подсчитал, что первый же этап Зорницы сократит число участников аж в целых 4 раза. И на второй этап уже перейдут только 200 команд. Что ж, именно к подобным испытаниям мы и готовились. Поэтому оставалось лишь пожать плечами и в ожидании вызова на бой, наблюдать за происходящим через экран телевизора. К моменту старта битвы на первой арене, постепенно заполнились и остальные площадки, где без всяких лишних заминок начались групповые сражения. Наблюдать за ними было с одной стороны любопытно, а с другой стороны я малость начинал злиться. Все дело в том, что лично мне в глаза бросалась очевидная несправедливость уже на первых минутах соревнований. Выражалось это в том, что ни в одной сводной группе бьющихся ребят не было, например, двух княжичей в противоположных командах. Напротив, чем больше я наблюдал и анализировал, тем больше убеждался, что честной жеребьевки не было и в помине. Аристократы из знатных и древних семей не сражались друг с другом, и исход поединка на абсолютном большинстве арен можно было предугадать, только подсмотрев, в чьей команде находится принц какого-нибудь старого рода. С другой же стороны, чрезмерно возмущаться на этот счет тоже было глупо. Никто ведь не мешал победить этих родовитых и выйти в следующий этап. То ли дело, что шансов умения одаренных тягаться против представителей княжеских родов было не так много. Впрочем, уже на втором круге боев я понял, что несколько поспешил с выводами. Оказалось, что в некоторых случаях отпрыски высших чинов империи переоценивали свои возможности против более слаженных и подготовленных ребят. То ли желание забрать всю славу от победы себе одному, то ли абсолютное неумение работать в команде, а может и просто пренебрежение какой-либо подготовкой, но так или иначе, сюрпризы стали появляться. Вот, смотрите, вот это командная работа, воскликнул я, отмечая успех команды аристократов второй величины, как я их условно для себя стал называть. Такие команды состояли из отпрысков обычных благородных, без древней княжеской крови. Дети императорской семьи, кстати, в этом турнире от чего-то не участвовали вовсе. По крайней мере, в списке участников, который был опубликован на сайте мероприятия этим утром, фамилия Романовых не значилась. Когда два отряда противников уже выбыли, томские ребята стали успешно маневрировать, заставляя княжича Оболенского отделяться от отряда. В конечном итоге это привело к тому, что его просто отрезали от своей группы, выставив против опасного противника довольно талантливого мечника. Оставшаяся часть команды, как оказалось, без своего лидера ничего особенного из себя не представляла, отчего и были они все по очереди биты. В конечном итоге судьи остановили этот бой из-за того, что юный княжич, будучи единственным противником с еще активным барьером, был окружен вражеской командой и подвергся фактическому избиению. Посмотреть, сколько его щит еще сможет выдержать подобный позор, к сожалению, не вышло. Оболенский психанул и отбросил от себя всех телекинезом, за что и был дисквалифицирован. С другой стороны, таким образом он смог хоть как-то реабилитироваться в глазах общества. «Смотри, а это же, те сучки!» – зло буркнула Ксюша, наблюдая на экране телевизора уже знакомую нам команду, состоявшую исключительно из лиц женского пола. По всей логике происходящего, они либо валькирии, спустившиеся с небес, либо им не светит пройти этот этап. Необычно охарактеризовал команду наших неприятельниц Миша. Ох, как бы не так, отмечая, кого в соперники подтасовали этим девчонкам, негромко произнес я. Оператор как назло не брал крупным планом эту битву, старательно скрывая огрехи происходящего. Нет, клинком как благородные девушки, так и их соперники владели неплохо. и даже для своего уровня битву закатили не слабую, но на этом, пожалуй, все. Плюсом ко всему, даже с того крупного плана, который держал оператор над позорной ареной, я целых два раза отметил плохо прикрытое использование телекинеза, прошедшие для женской команды абсолютно безнаказанно. В общем, чувства от просмотренного были неприятные и даже несколько смешанные. Я, конечно, делал скидку на то, что у нас к их коллективу личная неприязнь, и ввиду этого, я и мои друзья воспринимаем происходящее в, так сказать, утрированном виде. Но все же лично для меня было очевидно, что если бы девушки попали в любую другую группу из увиденных нами ранее либо позднее, на этом зарница для этих красавиц резко бы закончилась. То, что их вытаскивают наверх, было понятно всем в нашей палатке. Ладно, не грузитесь, ребята. Это может продолжаться только до поры, до времени. В конечном итоге, победитель будет только один. Наблюдая кислые лица ребят, произнес я, это роняет престиж мероприятия. Грустно качнув головой, произнес Миша, по телевизору покажут только красивые моменты. А у нас розовые очки с глаз старательно сбивал еще майор Ланцов, вспоминая его слова и выше нос, добавил я, улыбнувшись. В эту секунду загорелась зеленая лампочка, собирая взгляды всех присутствующих. Ну вот, кажись, началось. Готовы всем показать Кузькину мать? Воодушевляюще рыкнул я, насколько это позволял мне мой еще не окрепший голос. Готовы. Почти хором ответили ребята, обмениваясь улыбками. Глава 13. Дорога до седьмой арены была через едва ли не половину нашего палаточного лагеря, находившегося с западной стороны от той поляны, где проходила церемония открытия. Уже издалека мы могли наблюдать, как в небе кружится разрозненная стайка квадрокоптеров, а на специальных вышках, имевшихся по две штуки на каждую арену, активно работали видеооператоры. Мельком бросив взгляд в правую от себя сторону, я отметил, как параллельно нам, на поле боя ведут команду наших противников. Особо разглядеть их не вышло, да и не было смысла, уже меньше чем через минуту мы окажемся друг напротив друга, там и насмотримся. Арена, тем временем, представляла собой весьма незатейливое сооружение, если так вообще можно было назвать 16 больших столбов, вбитых по ее периметру и образующих собой квадратную поляну, внутри которой, собственно, и будет проходить наша битва. Сами эти столбики были обтянуты канатами, на манер боксерского ринга, и на этом все. Казалось бы, для мероприятия такого масштаба могли бы подготовить и что-то более впечатляющее, но в этой простоте крылась как минимум большая практичность. Эта конструкция не только быстро собиралась, чему все мы были очень рады, но и по сути отвечала немногочисленным требованиям сооружения, обозначить границы поля боя, вытеснение за которые, кстати, будет означать дисквалификацию члена команды. Пригнувшись и перешагнув через нижний канат, мы поочередно оказались на просторной полянке, покрытой вытоптанной травой. После начала схватки, за арену ни ногой. Оружие здесь, произнесла наша немногословная куратор, указывая на ящик возле углового столба и помешков добавила, скромно улыбнувшись. Удачи, ребята! Кивнув девушке в благодарность за пожелание и отметив, что все вокруг вооружились стальными клинками с затупленными лезвиями, я коротко скомандовал. Строй. С последним у нас благодаря майору Ланцову было все отлично. Доходило порой до того, что мы неосознанно и в аэропорту так передвигались, и по отелю, и даже во время вчерашней экскурсии, пока Васнецов не отметил этот момент шуткой, и ребята намеренно не разошлись по сторонам. Покрутив головой вокруг, я отметил целых 4 судьи, помимо того, что стоял ровно в центре арены, а также пункт медицинской помощи. Лекарей здесь, в отличие от соревнований, проходивших в нашей школе, было в избытке. Подняв вверх над собой клинки в знак готовности нашей команды к бою, мы, подчиняясь приказам главного судьи, приблизились на 10 шагов к центру арены, что почти одновременно проделали и наши противники. Для двух десятков человек, арена 40 на 40 метров не кажется чем-то большим. Судью, несмотря на проходящие по обе стороны от нас бои других команд, тоже было слышно отлично. Внимательно слушайте мои команды. Правила вам довели ваши кураторы. Потеря барьера, вылет. Низким грубым голосом на одном дыхании произнес мужчина в черном военном костюме, плавно поворачивая голову из стороны в сторону. Вопросы, вновь выждав паузу, он кивнул и, набрав в грудь воздуха, прорычал. Приготовились. Бой. К этому моменту, благодаря Кали, у меня уже целый час как были не только все списки участников, но и группы, на которые нас расчетливо поделили. Поэтому по именам, титулам и составу команд я своих нынешних противников уже знал. С лицами самых родовитых из них, которых, традиционно, оказалось немного, я ознакомился с помощью фотографий в социальных сетях, найти их верифицированные страницы было совсем несложно. Расклад, по моим наблюдениям, оказался вполне себе традиционный. Две команды аристократов второй величины, наш отряд, где вообще почти все простолюдины, и отряд княжича Погожева. В последней команде был также близкий родственник княжича, его однофамилец и двоюродный брат в одном лице. Остальные члены команды были из менее знатных родов, и времени изучить информацию и по ним у меня уже не хватило. Группа княжича стояла в противоположном от нас углу, и едва прозвучал сигнал начать бой, они моментально взяли курс на тех, кто просто был ближе. Соответственно, команда из соседнего угла бесхитростно направилась в нашу сторону. Отметив этот момент, я придержал свой отряд и, дождавшись, пока противники приблизятся, выкрикнул в их сторону: «В том углу бьется княжич Погожев. Есть предложение сначала убрать с доски его команду, а затем решать вопрос между собой». Этих я тоже знал. Лидером их группы был сын некоего графа Сырского, а остальные принадлежали уже к купеческим родам. Последних, кстати, как и мастеровых, на турнире оказалось довольно немало. Кричал я, совершенно не стесняясь находившихся на поле инструкторов, группы лекарей и даже видеокамер. Ребята напротив моментально сбавили шаг. Скорее всего, они, как и мы, собственно, как и все остальные на турнире, у кого есть глаза, смогли отметить жеребьевку организаторов и успели оценить свои шансы на победу в бою с любым из молодых княжичей. Шансы, конечно, есть всегда, но их становится значительно больше, если биться с условно равными бойцами, а не представителями древней крови, чей барьер можно и впятером колупать до заката. Если согласны, то меняйте направление движения. Добавил я следом, изучая реакцию ребят, лица которых излучали целую гамму разных эмоций. «Только после вас». Спустя несколько секунд бросил в ответ их лидер, не мигающим взглядом оценивая нашу пятерку. Свое движение они при этом полностью остановили. «Одновременно расходимся по дуге», — кивнул я, отдавая команду ребятам развернуться к соперникам боком. «По дуге», — согласно кивнул оппонент и следом же продемонстрировал свои намерения схожим образом. «А так можно?» — неуверенно произнес Сергей сбоку. «Все, что не нельзя, можно», — уверенно заявил я и, отмечая, что оппоненты медленно удаляются, спешно добавил: «Ходу, ходу, ходу». К яростно бьющейся у канатов на противоположном конце арены десятки бойцов мы подскочили практически одновременно, после чего вся наша объединенная атака пришлась именно на отряд Погожева, который просто не имел шансов на сопротивление в полном окружении. «Суки, что творите?» — послышался досадный голос одного из противников. Ребята пытались маневрировать, но куда там, мы плотно зажали их со всех сторон и стали жестко разбивать щиты. Пытались они и незаметно сдерживать нас телекинезом, но и здесь промашка. Во-первых, нас было слишком много и всех не удержать. Тут либо грубое воздействие, что не могло остаться незамеченным и моментально бы привело к дисквалификации, либо терпеть, биться и использовать дар аккуратно. Мне с Мишей удалось практически сразу объединенной атакой выбить клинок из рук одного из противников, и ввиду того, что меч улетел далеко за пределы происходящей схватки, парень остался полностью беззащитен. Спустя 10 секунд вмешавшийся судья с помощью телекинеза выдернул из боя обезоруженного соперника, тем самым уменьшив количество защищающихся на одного. Иначе для выронившего меч просто и быть не могло, потому как бой для него быстро превращался в избиение. Очень скоро нам пришлось вступать в битву с той группой, что первой билась с Погожевыми, в то время как сам княжич, оставшись единственным из своего отряда с целым барьером и клинком в руках, вышел один против команды Сырских. Нас, кстати, так и именовали на турнире, либо по выданному номеру, либо по фамилии капитана команды. Отсюда наш отряд значился Васнецовыми. Отводя клинком рубящий удар, обрушившийся на меня сверху, я резко контратаковал прямым колющим выпадом, придерживая соперника телекинезом за ногу. Благодаря этому парнишка напротив повалился на землю и следом же одарил меня злобным взглядом. Следом же, наш отряд катком влетел в строй противника, старательно развивая свой успех. Правда, быстрой победы достичь все-таки не удалось. Во-первых, потому что ребята с противоположной стороны тоже умели махать клинком, а во-вторых, кто-то из соперников оказался недурно одарен. На меня эти сдерживающие и сковывающие атаки не действовали, Максиму и Сергею доставляли серьезный дискомфорт, не давая вести нормальный бой, а вот Мишу с Ксюшей противник фактически парализовал. Вычислить, кто это, оказалось достаточно легко, не переставая молотить лидера их отряда, на которого переключился, временно выбив из схватки предыдущего противника, я, сконцентрировавшись, стал поочередно охватывать своим даром противников. И лишь на третьей попытке, когда на очереди была девчонка из противоположной команды, я ощутил не только серьезное сопротивление, но и смог отметить, как полегчало моим ребятам. Противница попыталась огрызнуться, переключая всю силу своего дара на меня, но быстро обломала зубы. Со мной такие финты не проходят. Едва я выключил девушку из нашего сражения, посредством легкой атаки на ее мозг, как ситуация для соперников стала вновь усугубляться. Разгневанный Михаил, после освобождения от давления этой одаренной, вдохнул полной грудью. Расправив плечи, парень разразился такой серией, что за каких-то полминуты разбил и обезоружил своего оппонента, а затем пинком ноги, как в каком-то боевике, выбил его из общего строя. Я, ввиду того, что отвлекся на ментальные войны с девчонкой, бой вел исключительно вторым номером, работая от защиты. Поэтому Михаил, отмечая успех остальных ребят, спешно пришел мне на помощь. Пока мы с Мишей с двух сторон разбивали барьер уже общему противнику, остальные ребята своих соперников уже победили и, обезоружив девчонку, перекрыли нас от отряда сырских. Те уже тоже целую минуту как разобрались с княжичем Погожевым и терпеливо дожидались финала в нашей схватке. Нападать на нас, пока мы связаны боем с другим отрядом, сырские не стали. Впрочем, ждать им пришлось недолго. Парнишка, бившийся со мной и Мишей одновременно, оказался все равно, что между молотом и наковальней, и в бою на мечах, ничего нам противопоставить, естественно, не смог. «Пусть победит сильнейший!» — крикнул я в сторону приближающихся нам навстречу парней, и крутанул клинок в руке, следом его поудобнее перехватывая. «Да будет так!» — вторил мне лидер их отряда. Казалось бы, короткий и совершенно бессмысленный диалог, но все ребята переглянулись, отчего-то довольно улыбнувшись. Но несмотря на всю доброжелательность момента, начавшийся через 10 секунд бой, моментально взвинтил ставки своим темпом и достаточно жестким столкновением. Миша в нашей группе был как танк или же таран, проламывающий строй врага. Ну а мы с ребятами, не теряя момента, вгрызались в опешившего от такого напора противника. Не будь у них щитов, бой бы кончился за первые же полминуты. Сейчас же ребята вовремя успели сориентироваться и, отступив назад, заново занять боевой порядок. Новую нашу атаку сырские встретили уже более удачно, после чего завязался немного нудный, на мой взгляд, бой. Слабых бойцов на арене не осталось, телекинез я тоже пускать в ход не спешил, как, впрочем, и оппоненты. Поэтому все уперлось исключительно в навыки фехтования и толщину наших барьеров. Дрались даже девчонки, правда, после первых 5 минут затянувшегося боя, уже без особого рвения. И очень скоро, к указанным выше переменным добавилась и выносливость. Плечи постепенно затекали, руки тяжелели, а ноги теряли легкость. И это все при том, что наши щиты пока что были на месте и никто никому не отбивал конечности. «Ксюша, в тыл!» — скомандовал я, зная истинную ценность девушки. Послушно отступив, Арментьева огляделась по сторонам и быстро поняла, что от нее требуется. Самое интересное, что оппоненты, связанные с нами боем, абсолютно никак не могли помешать девчонке выполнять свою работу. Нет, девушка из их команды, конечно, несколько раз попыталась атаковать Ксюшу с флангов, но Серега с Максимом не подкачали. И получив пару раз хороших люлей по голове, она свои попытки оставила. Что же касалось самого Сырского, то если раньше благородный особо голову не занимал лишними мыслями, полностью отдаваясь схватке и лишь изредка оглядываясь по сторонам, чтобы оценить ход поединка и состояние своих бойцов, то сейчас я впервые отметил в его глазах беспокойство. Волна теплой, приятной, но в то же время ободряющей энергии, стала медленно разрастаться в груди, следом же растекаясь по конечностям. Такой буст дал чуть ли не мгновенный результат, уже серьезно подуставшие ребята из команды соперников банально не могли держать наш бодрый темп и стали просто чудовищно много пропускать. Легко уворачиваясь от вялого и уже можно сказать, отчаянного выпада сырского, я шагнул вперед и, пропуская над собой очередную его атаку, выпрямился, одновременно со всей силы влепив противнику по голове тупым клинком. Несмотря на наличие барьера, парня слегка развернуло от моей атаки, хотя он был на целую голову выше меня ростом. Пользуясь моментом, я стал развивать успех, обрушивая на голову и тело оппонента целую серию безответных ударов, крайний из которых пришелся по руке благородного, заставляя того слегка вскрикнуть и одернуть ее назад. Отступить пришлось и самому бойцу, которого в ту же секунду придержал за плечо судья и направил за канаты. Оглядевшись на остальных, все еще бьющихся ребят, я принял решение не торопиться вмешиваться со своей помощью. Тем более, что если учесть ту помощь, которую оказала нам Ксюша, этого, на мой взгляд, и не требовалось. Оставшаяся неудел девчонка из команды сырских, боязно поглядывала в мою сторону, не решаясь на атаку и будто бы ожидая, что я сейчас нападу сам. Пока я бился с капитаном ее отряда, она, отметив его бедственное положение, ворвалась в схватку, всеми силами стараясь ему помочь, но я все ее потуги просто проигнорировал, лишь пару раз отмахнувшись от нее как от назойливой мухи. Сейчас же и вовсе с девчонкой я биться не собирался. Очевидно, ее талант был не в навыках фехтования, и лекарем она, судя по всему, тоже не была. Поэтому за что ее взяли в команду, я так и не смог понять. Впрочем, очень скоро ребята стали добивать наших противников в абсолютно честном бою, и схватка неожиданно быстро подошла к концу. На седьмой арене побеждает команда Васнецовых, громко объявил диктор. Поздравляем. Обменявшись рукопожатиями с поверженными соперниками, я встретился взглядом с лидером их группы. Подойдя к канатам и протянув ему руку, заглядывая парню в глаза, произнес: «У вас мощный отряд, уважаю». «Спасибо», — кивнул собеседник, улыбнувшись, и добавил: «Поздравляю с победой. Как тебе Погожев? Я думал, удастся с ним схлестнуться, но вышло иначе». «Рад, что вышло именно так. Наша победа над ним с лихвой перекрывает поражение вам», — улыбнулся благородный. «Погожев отличный воин, и барьер у него что надо. Не удивил он меня, охарактеризовав подобным образом княжича». «Ты его откуда знаешь?» «Случайность», — улыбнулся я. Откровенно врать не хотелось, говорить правду было нельзя. Когда команда выходит на арену, в отличие от зрителей у экранов телевизоров, никто из них не знает, кто есть фаворит, а кто так называемый андердог, поэтому и бьются с теми, кто поближе. Однако к пятому кругу боев только слепой не заметил того, что двух потенциальных фаворитов в лице отпрысков представителей древней крови на одну арену не ставит. И как оказалось, такая жеребьевка не только имела смысл, но и всех устраивала. Аристократы второй величины были рады попробовать свои силы против представителей княжеских родов. Более того, как я позже узнал, это ими порой даже воспринималось как большая честь. А уж если кому удавалось выйти победителем, что скорее было исключением, те светились как, например, сейчас светится сырский. Ну а второй тур все равно будет сталкивать лбами победителей. Так что по логике местных порядков, если команда не смогла пройти фаворитов своей группы, то дальше ей было попросту нечего делать. Эх, если бы я знал наперед, к чему в конечном итоге нас вела эта зарница, я бы даже и мысли не допустил о том, что здесь что-то несправедливо. Но сейчас у меня такая условность вызывала то самое чувство несправедливости. Ладно, будем знакомы. Алексей, Стас Сырский, — еще раз ответив на мое рукопожатие, произнес парень, после чего добавил: «А ты из какого рода?» «А я не из какого», — безэмоционально пожал я плечами и добавил: «Счастливо. И вам удачи», — одарив меня максимально задумчивым взглядом, проговорил благородный, не скрывая удивления. Кивнув ему в ответ, я развернулся и направился в сторону отряда. Тем более, что судья на нас уже стал недовольно поглядывать, стараясь быстрее спровадить с арены. И это неудивительно, у них еще полно работы. Пригибаясь под канатами, я неожиданно поймал на себе недовольный взгляд со стороны. Поморщившись, совершенно без труда узнал в стоявшем в нескольких десятках метров парнишке никого иного, как недавнего соперника на арене, юного княжича Погожева. И судя по его постной роже, о нашей договоренности с сырскими и ее инициаторе, он уже был в курсе. Начинается. Глава 14. Вернувшись в свою палатку довольными и счастливыми, мы тотчас развалились на ожидающих нашего возвращения кроватях. Следом, выбрасывая из головы все лишние мысли, я почти мгновенно вырубился, выпадая из бытия на несколько часов. Разбудил меня, как и половину нашего отряда, вкусный запах еды, разливающийся по помещению. Разлепив глаза и оценив накрытый стол, я довольно улыбнулся, сладко и не спеша потягиваясь. Дневной сон и потягушки вообще роскошь в нашей школе, особенно во время учебного года. Поэтому моментом стоило пользоваться. Как оказалось, Светлана вместе с остальными кураторами в специальном рюкзаке разносила пищу по лагерю. В обязанности этих ребят на ближайшие 3 дня, помимо сопровождения, еще входило нас поить и кормить. Правда, с учетом того, что количество голодных ртов день ото дня будет стремительно уменьшаться, тяжелый день у них должен быть только самый первый, то есть сегодня. Почему для нас не стали организовывать столовую, я любопытствовать не стал. Мне в эту минуту больше хотелось вкусно поесть и посмотреть телевизор, с интересом изучая происходившие прямо в эту секунду схватки. И судя по тому, что мы с открытыми ртами сейчас наблюдали на экране, наш отряд несколькими часами ранее, вкупе с сырскими, совершил самую настоящую революцию. Переключая бои, мы практически через раз созерцали удивительную картину, на которой несколько команд временно объединялись в союз лишь для того, чтобы успешно разбить так называемых фаворитов. Наш пример оказался довольно заразителен. Как минимум в половине подобных сражений, объединенные отряды на голову разбивали представителей высшей аристократии, ставя жирный крест на дальнейшем участии этих людей на турнире. Безусловно, это был серьезный удар по репутации многих семей, и по словам Васнецова, уже сейчас в сети разгорался серьезный скандал. В кулуарах мероприятия, по словам Кали, тоже было весьма жарко, но никакого вмешательства со стороны организаторов ждать не следовало. Проиграли объединившейся толпе, значит, вы недостаточно подготовлены. Официальная позиция организаторов и никаких мнимых нарушений правил они фиксировать не собирались. Если бы вы только понимали, какие фамилии уже вылетели из турнира, листая что-то в своем телефоне, несколько шокированно произнес Сергей. Вдобавок, на фоне происходящего скандала, растет и количество просмотров вместе с и так немалой популярностью проекта. Слушая, что, раньше никто не додумывался повторить нечто подобное, произнесла сидевшая сбоку Ксения. Ты, видимо, совсем не интересовалась Зарницей, улыбнулся девушке Васнецов. Подобные сегодняшним групповые бои – новшество. Прошлые годы, первый этап турнира затягивался как минимум на неделю. Отряды бились в формате 5 на 5, и это был самый долгий этап Зарницы. Но ты права, не мы, так другие точно бы до этого додумались. Да уж весело. Немного не впопад, заметил Максим, уплетая свой обед. На самом деле не очень. Поморщился Сергей. Вы себе плохо представляете, каким раздутым самомнением обладают некоторые аристократы и уж тем более таких кровей. Происходящее для них серьезный удар по репутации и эго. Как бы крайних ни начали искать. Искоса глянув на меня, бросил товарищ по команде. Будем решать проблемы по мере их поступления. А пока выше нос, наша команда прошла во второй этап турнира, в отличие от 3/4 прибывших сюда ребят. Воодушевленно бросил я, не желая допускать в команде упаднических настроений. Есть, шеф. Широко улыбаясь, выдал товарищ. И сразу ввожу новое правило. У нас есть правило, теперь да. Вздохнул я. Все передвижения по лагерю исключительно в составе группы, в том числе и в туалет. Сами все понимаете, добавил я, оглядывая ребят. Возражений ни у кого не было. В этом плане, окружающие меня ребята радовали своим благоразумием. Что же касалось меня самого, то демоническая разведка вовсю шныряла по лагерю, и судя по докладам одной из бесовок, первая из проблем, нависающих над нашим отрядом, уже активно точила зубы. А если быть точнее, то недалеко от нашей палатки, в зоне видимости выхода из нее, отрядом врага был организован наблюдательный пункт. Возглавлял его лично его сиятельство Алексей Погожев, мой тезка. «Ксения, будь добра», не оборачиваясь к девушке, негромко подозвал я ее, поставив рядом с собой стул. «Посиди рядышком». Сказанное серьезно удивило присутствующих, в том числе саму Арментьеву. Я же в это время стоял у прикрытого окошка в нашей палатке и, отогнув лишь самый краешек закрывающего проем полотна, внимательно изучал окружающую территорию. Что задумал? Опасливо на меня поглядывая, спросила девушка, выполняя мою просьбу. В туалет хочу сходить. Все так же не отрываясь от окна, бросил я. В палатке висела гробовая тишина, и все внимание присутствующих сконцентрировалось исключительно на мне и девчонке. «Ну и, я-то тут при чем?» – нахмурилась наш лекарь. «Боюсь, без тебя не справлюсь. Что ты несешь?» – поморщилась девчонка, недовольно меня оглядывая. «Хаос и разрушение, Леша, мое имя». Согласно кивнул я, продолжая пялиться в небольшую щель. «Наслаждаясь возникшей тишиной, Я сконцентрировался на невысоком парне, который в окружении своего отряда стоял на удалении двух десятков метров от нашего месторасположения. Его тяжелый взгляд буквально ежесекундно был направлен в сторону выхода из нашей палатки и явно не сулил мне и моим ребятам абсолютно ничего хорошего. Выйдем наружу и, судя по всему, открытый конфликт гарантирован. А мне все-таки, пока что хотелось бы избежать неприятных знакомств с княжескими родами. Да и в конце концов, пора начинать учиться работать тоньше и аккуратнее. Вытянув руку в сторону Погожего, я сначала выпустил в щель, через которую подглядывал, несколько маленьких светлячков. Последние меня выручали уже абсолютно везде и по большей части именно управление этими мелкими убийцами, я и считал в первую очередь своим природным даром. Дистанционно накачав их энергией, я в ту же секунду натравил все три шарика на пылающего праведным гневом княжича и, не опуская руки, стал выжидать удобный момент. «Ох, чувствую, что ничего хорошего ты не делаешь», — проворчала сбоку Арментьева. Тем временем тезка почувствовал неладное и завертелся на месте, его барьер стал серьезно проседать, что парень довольно быстро смог заметить. И именно в эту секунду я, вливая целую прорву своей энергии, подхватил княжича и грубо швырнул его в сторону, обрушивая на крышу одной из палаток, стоявших в полусотне метров от меня. Следом же, туда же безвольными куклами полетели и остальные члены его команды. «Не тормози», — поворачиваясь к девчонке, вымолвил я, вытирая ладонью кровь под носом. «Что случилось?» — подскочил Максим, а вслед за ним и остальные ребята. Ксюша же, благодаря своему дару, видела несколько больше, чем другие, и не отметить количество энергии, которое я потерял на этой атаке, не могла. Молча вливая в меня ману, девчонка прикусывала губу и старалась не останавливаться. «Достаточно», — выдохнул я через некоторое время, предупредительно поднимая руку. Княжич был очень силен. Это был как раз тот случай, когда убить было заметно проще и дешевле, нежели чем продавить телекинезом и выбросить куда подальше. Хотя отбросил я их отряд не абы куда, а именно в ту палатку, которую мне указала Кали. Найти в сети информацию по Погожевым, а также узнать о родах, с которыми этот клан находится в состоянии конфликта, большого труда не составило. Дольше времени у бесовки заняло найти палатку с отпрысками неких Яковлевых, куда после стремительного полета и врезались на большой скорости наши недруги. Где-то вдалеке снаружи послышались крики и суета, в то время как все присутствующие в комнате перекрестили свои взгляды на мне. «Стой!» – остановил я бросившегося к выходу из палатки Васнецова. «Не надо там светиться пока что». Отметив, что вопросов у присутствующих прибавилось, я вздохнул и присел на стул. Тем более, что голова немного кружилась, хотя я довольно быстро приходил в себя благодаря Ксюше. «Леха, ты сам говорил, что мы командой должны быть сплоченными». Поставив свой стул напротив меня и облокотившись локтями на его спинку, произнес Волков. «А только когда до дела доходит, действуешь самостоятельно и молчишь как партизан. Ты уж определись давай, команда мы или нет». Надо сказать, что слова Миша подобрал и высказал так, что, как мне показалось, умудрился озвучить мысли каждого из присутствующих, в том числе и Максима. «Вон там», — указывая большим пальцем за спину, начал я, — «сидел княжич Погожев со своим отрядом. В двух десятках метров от этой палатки караулили наш отряд. Хотя по правилам, они уже должны были покинуть лагерь участников, так как выбыли из турнира. Возможно, конечно, Алексей Погожев решил, что не было бы лишним лично пожать руки и засвидетельствовать свое уважение своим бывшим противникам, а также пожелать нам удачи в дальнейшем выступлении, но я все же решил, что такой исход крайне маловероятен. Особенно сильно эта мысль стала укрепляться в моем сознании после того, как я взглянул на злую, не пытающуюся скрывать свои эмоции, физиономию этого аристократа. «Хреново, конечно», — задумчиво бросил Васнецов, — «но они не рискнут к нам сунуться. Тут везде охрана. Видеонаблюдение, опять же». «Он сказал, сидел», — вмешался Михаил. «Что? Он сказал, сидел. Прошедшее время», — пояснил Бугай благородному, а затем, повернувшись в мою сторону, нервно сглотнув, добавил: «Что ты с ним сделал, Леша?» «В смысле, что сделал? Это с княжичем, что ли?» — нахмурился Васнецов. «В общем, давайте по порядку. С видеонаблюдением тут беда произошла», — оглядываясь по палатке, бросил я. «В радиусе плюс-минус 50 метров. Иначе я бы тут с вами так не откровенничал». Это было правдой. Еще перед обедом, когда нас вызвали на арену, я приказал бесовке разобраться с камерами в палатке и вдобавок, чтобы не вызывать лишних подозрений, помочь избавиться от назойливого наблюдения всем вокруг. Тогда я еще не мог подумать, что информация об этом просочится в ненужную сторону и отсутствие наблюдения в нашем квадрате станет дополнительным поводом для княжича решиться на месть. А что же охрана? Тут ведь патрули постоянно ходят, нахмурился Сергей. В том-то и дело, что патрули, а не личные телохранители. Последним нет дела до возникающих на периферии конфликтов. Отвлекающий маневр, угу, откуда ты все это знаешь? Воскликнула Ксюша, внимательно слушавшая наш разговор. Вместо ответа на этот вопрос, я решил промолчать. До такой степени откровенничать, я здесь уж точно не собирался. И что дальше? Нетерпеливо произнес Михаил, правильно понимая, что прошлый вопрос без шансов повис в воздухе. Смирившись с тем, что так или иначе защищаться придется, я предложил пылающему гневом Погожеву другую цель. Пожал я плечами. Пусть психует сколько влезет, но уже в компании с равным. Негромко проворчал я себе под нос. «Ты что-то понял?» — повернулся Михаил к Сергею. Васнецов лишь повел плечом, не переставая хмуриться. В эту секунду неожиданно воскликнул Максим, указывая пальцем на телевизор. «Смотрите!» Обращая свои взгляды в указанную сторону, мы отметили, как на одну из арен выходят невероятно знакомые лица. Белорецкие, как это и было уже традиционно для текущего турнира, выступали явными фаворитами в своей группе. Я, кстати, информацией о том, с кем они будут биться, обладал еще с утра и по хорошей дружбе передал ее наверх, через дядю Витю. Номер его у меня был давно. К слову, Спшник именно сейчас почему-то стал настойчиво названивать, но я что-то совсем не хотел брать трубку. «Тебя к телефону», — удивленно произнес Сергей, передавая мне свой смартфон. «Скажи, я это в туалет ушел». Понимая, кто звонит, негромко бросил я. «Я все слышу», — донесся злой крик из трубки. «А ну бери быстро». Глубоко вздохнув и недовольно оглядев Васнецова, я все-таки принял из его рук телефон. «Алло, я уже здесь», — состроив серьезное лицо, бросил я в микрофон. «Леха, скажи, что это не ты, это не я, не верю, твою дивизию», — рыкнул в трубку дядя Витя, а затем злобно добавил. «Тебе русским языком было сказано, не лезь к Черкасовой». «Черкасовой, не е, это точно не я», — на этот раз более уверенно заявил я в ответ. «Точно, абсолютно». Возникла тягучая длинная пауза. Абонент на том конце замешкал. «Так, я не понял, а что тогда ты?» Совершенно спокойным и капельку удивленным голосом промолвил Виктор. «Да ничего». В этот момент послышалось, как к собеседнику кто-то подошел и стал в срочном порядке что-то докладывать. «Ну-ка не бросай», — коротко произнес он в трубку. Возникла еще одна продолжительная пауза, по истечении которой лидер тайфуна грозно добавил. «Обломов, скажи, ты совсем ненормальный, что там у вас опять?» Устало бросил я в ответ, наблюдая, как на арене против отряда белорецких спешно объединяются остальные три группы. «Ну на этот раз хотя бы без улик, вроде как», — послышался ответный вздох. «Ладно, пока что отбой, хотя стоп, включи на громкую». Затем, убедившись, что я выполнил его просьбу, Виктор добавил: «Если Обломов будет еще раз игнорить мои звонки, то вы у меня домой будете возвращаться либо на велосипедах трехколесных, либо в грузовом поезде вместе с какой-нибудь домашней скотиной в качестве попутчиков». «Ясно всем?» Бросив эту фразу, Виктор положил трубку, а я поймал на себе три осуждающих взгляда. Васнецова, конечно, эта угроза не касалась, а вот остальные ребята приняли ее близко к сердцу. «Да он пошутил, не обращайте внимания», — отмахнулся я, передав телефон хозяину. Тем временем, сражение на арене набирало свои обороты. Белорецкие, отлично понимающие, что биться придется сразу против трех команд, вместо того, чтобы идти в лобовую атаку, напротив, заняли угол у канатов и, ощетинившись клинками, стали держать оборону. Бойцы противоборствующей стороны, попытавшиеся взять нахрапом команду Андрея, получили не только решительный отпор, но и в первую же минуту боя потеряли двух самых неосторожных товарищей. Первый потерял меч, который Орлов-старший умудрился не просто выбить, но и вовсе забрать у оппонента. А второй боец, зазевавшись, поймался на элементарную подсечку и, получив вдобавок удар кулаком в челюсть, улетел за канаты. Кстати, вполне возможно, что его немножко и телекинезом туда подтолкнули. Но со стороны это было совсем незаметно и смотрелось очень даже эффектно. Положение белорецких в углу арены у канатов, конечно, несло для них собственные риски, но в то же время не позволяла противникам накинуться всем скопом и окружить ребят. Последующие 10 минут интенсивного и изнуряющего боя привели к тому, что находившиеся в большинстве атакующие ребята так и не сумели реализовать свое преимущество и стали сдавать позиции. Парни стали чаще ошибаться, много пропускать, а кое-кто даже остался без барьера и к этой минуте вылетел. Белорецкие же, напротив, благодаря Анне пока что оставались бодрячком и абсолютно без потерь, медленно, но уверенно разбирали соперников. И если в начале расклад был довольно суровый, 1-3, то сейчас соперники отряда княжича могли довольствоваться лишь двукратным преимуществом. Вдобавок к этому, потери понесла каждая из групп объединившегося противника, вследствие чего, биться на прежнем уровне они уже просто не могли. Еще через пару минут, когда атакующие уже таковыми считались лишь номинально, ввиду того, что несмотря на все ротации окончательно выдохлись, а также потеряли еще пару бойцов, белорецкие пошли в наступление. Правда, началось оно с того, что отдавшая ребятам все силы Анна, едва ли не без чувств упала на песок за спинами своих парней и, подчиняясь приказу Андрея, перекатилась за канаты. В эту же секунду их отряд пошел в наступление и, словно раскаленный нож сквозь масло, стал рассекать и так разрозненный строй противника. Несмотря на то, что во второй группе было 8 бойцов против 4 в команде Белорецкого, для всех окружающих уже было однозначно ясно, что вопрос победы последних лишь дело времени. И в конечном итоге, так оно и вышло. Правда, барьер Костромского под занавес боя все-таки не выдержал, и добивать соперников отряду Белорецкого пришлось уже втроем. Вымотавшиеся, злые и мокрые от пота, они оглядывали поле боя, и не до конца веря своим глазам и ушам, принимали поздравления от диктора. Что тут скажешь, победа досталась ребятам огромным трудом и была абсолютно заслужена. Глава 15. Несмотря на все недовольство дяди Вити, история с Погожевым на текущую минуту абсолютно полностью сошла мне с рук. Напротив, у юного княжича завязался серьезный конфликт с Яковлевым, и ближайшее время ему было совсем не до нас. Вопрос о том, кто зашвырнул Алексея вместе с его отрядом в палатку к врагам, волновал очень многих, но к моей радости, ни сам Погожев, ни его команда даже мысли не допускали о моем участии. Ребята не только здорово меня недооценивали, но и отлично помнили, что из нашей палатки на момент случившегося никто не выходил. В общем, искали угрозу они совсем с другой стороны, чему я был бесконечно рад.